С одержимостью знаю, как бороться. Вы у меня не первая, маркиза, и все необходимое для вашего исцеления имеется. Можно на «ты», ваше преподобие. Слабо улыбнулась она. И просто Эмма. Тогда я тоже просто Степ, и тоже можно на «ты», согласился я. Твои охранницы и служанка расположатся в номере рядом. Чуть не сказал в камере. Сейчас тебе приготовят умыться с дороги и обед. Хоть говоришь, что ели недавно, но трактирную еду с произведениями искусства моего повара даже рядом не поставить. Буду благодарна. Склонила она голову. Вот оно, преимущество сутаны. Так-то маркиза перед милордом склоняться могла лишь в ответ, но перед служителем Создателя такое вовсе не зазорно. Уж не знаю, какие у нас с ахорской аристократкой сложатся отношения в дальнейшем. Не выглядит она склонной к дружбе, слишком замкнута, и сразу почувствовал из тех, что себе на уме, но свои обязательства выполню честно. Вначале не ощущал, но стоило подняться из прохладного подвала, сразу же словно оказался в парной. Сегодня Грета организовала большую стирку, а белье здесь кипятится, стиральных-то машинок нет. Вот и расползся пар из прачечной по всему особняку, и именно в такой момент прибежал привратник и доложил, что у меня гости, миледи Берта с подругой. «Миледи Берта тут не гостья», — поправил я парня-раба. «Она твоя хозяйка даже в большей мере, чем я. Не помнишь, что ли? Какое имя нанимателя стояло на твоем кабальном контракте? Не помнишь? Зря. Всегда надо читать, что подписываешь. А то однажды... Ну, сам должен понимать». «Я не умею читать, господин», — радостно сообщил привратник. «И там же городской стряпчий договор составлял. Без обмана. Госпожу-то я знаю, но с ней кто-то очень важный. Королевские гвардейцы сопровождают». «Ох, и кто же, интересно, может быть? Я догадливый. Можно взять с полки пирожок в качестве поощрения. Принцесса Хельга собственной персоной. Вот уж не думал, не гадал, что придется визитера столь высокого уровня встречать. А ведь и правда, много ли в столице найдется счастливчиков, кому довелось встречать у себя венценосных особ? Нет, ну понятно, такие есть, тот же кардинал, к примеру. Но по-любому их можно на пальцах одной руки пересчитать. И вот я удостоен такого необычного внимания. Нравится мне это? А пес его знает, если не кривить душой. С одной стороны, вроде бы да, а с другой, как-то даже не знаю, тревожно, что ли. Не смогла долго ждать. Рассмеялась Хельга, выскакивая из кареты и протягивая обе руки для легкого пожатия. «Мы на Щелкунчика приехали. Я бы потерпела, да вот Берта пригласила. А мне не захотелось подругу отказом обижать. И уж очень хочется историю послушать. Они все у тебя удивительные, интересные». Судя по тому, как моя девочка опять густо покраснела, принцесса врет, как дышит. Сама напросилась. Знаю ее уже достаточно хорошо. Ну да не гнать ведь. К тому же это реально огромная честь. Пусть и оказанная почти инкогнито. Вряд ли в королевском дворце знают, куда направилась одна из значимых претенденток на трон Кранца. Эх, какая же ты у меня еще глупенькая, Берта. Неужели не понимаешь, что пригрела змею на груди? «Ну какая бес его возьми дружба между вчерашней крепостной рабыней и родившейся даже не серебряной, а золотой ложкой во рту? Да если бы такие отношения и возникли, то не всегда, но часто женская дружба заканчивается там, где обе начинают претендовать на внимание одного мужчины. Впрочем, разве у нас по-другому? Так же. Даже хуже бывает». «Марат, помню, тот с родным братом чуть не подрался». «Правильно сделала, что приехала». Я с радушием пожал ей руки. «А то я как бы не стремился к тебе во дворец. Да все не досуг. Проходите же. Заодно познакомлю вас с еще одной своей гостьей. Маркиза Рейниварская поживет у меня немного. Прошу». Сделал приглашающий жест, заметив, что мои парни не расслабились, окружив эскорт принцессы и посматривая настороженно. Эрик и вовсе ладонь на рукояти меча держит. Того и гляди, выхватит. Молодцы. «Кавалеры с нами?» Я бросил взгляд на надувшихся от важности и чем-то расстроенных молодых дворян, наряженных в яркие костюмы. «Рейниварская? Ахорка?» Проявила знание географии Хельга, не ответив на мой вопрос насчет своих сопровождающих. «Что она здесь делает?» «Ого! Вот эта молния из глаз принцессы сверкнула!» «Ба! И Берта туда же! Насупилась?» «Нет, я так-то знаю, что обе они в состоянии сплести такое боевое заклинание. Только вот не в моем доме. Спешу успокоить обоих». «Это не то, что вы думаете». Я отступил в сторону к слуге, распахнувшему дверь. «Она моя клиентка на исцеление от одержимости. Вы же знаете, что Создатель дал мне возможность исправлять такой страшный магический недуг. Да проходите же, я вас сейчас познакомлю. И вы, друзья, тоже!» Я кивнул кавалерам, раз уж Хельга не сказала им ожидать на улице. «Ладно, не обеднею от того, что накрою стол и для них». С маркизой Эммой столкнулись почти сразу же. Та в сопровождении своих служанок шла за Гретой Ойлар к выходу в сторону мыльни. Разумеется, остановилась для знакомства с новыми гостями. Принцесса очень быстро оценила внешность и одежду моей пациентки и моментально подобрела. Соперницы в этой невзрачной особе не почувствовала. Зато маркиза пришла в полное изумление, обнаружив перед собой в особняке обычного, ну хорошо, не совсем обычного, но все же простого милорда, не кого-нибудь, а особу королевских кровей. Кажется, только сейчас в душе маркизы Рейниварской проснулась надежда на успех исцеления от одержимости. Она наглядно убедилась, что Степ, ох, какой непростой парень, раз принцессы не гнушаются к нему в гости заезжать. Оставив на минутку Берту и Хельгу с кавалерами в гостиной, жаль, не успел еще украсить свое жилье дорогой мебелью, коврами, гобеленами, вазами и статуями. Лично пошел, почти побежал проинструктировать своего повара. «Смотри, Алексей, не опозорь меня, да и себя тоже», добавил я после объяснения требуемого меню полуобеда-полуужина. «Неужели сама принцесса?» – прошептал тот. «Я тебе что, врать буду? Или твой хозяин похож на ярмарочного скомороха, рассыпающего шутки?» Вернувшись к гостям, убедившись, что мои Юлька с Ангелиной все сделали как нужно в плане напитков и закусок, шустрые они у меня, зря иногда ругаю, приступил к беседе. «Щелкунчик пока не написан, но я ж не только писатель, из меня вполне неплохой рассказчик получился. И в прошлой жизни косноязычием не страдал, и в этой в грязь лицом не ударил. Понятно, одной только сказкой Андерсона не ограничилось, пришлось после обсуждения поведать еще и Руслана и Людмилу. С рифмой не очень дружу, но и так сама история всех впечатлила. После этого пригласил гостей к столу. Там как раз и маркиза Эмма привела себя в порядок после дороги. Рансбург. Доходный дом почтенного Тита Кремера. Квартира баронета Ульяна Дорбова. Милорд Арчи. В это же время. Освещение в кабинете отца обеспечивалось сейчас только парой узких окон. Активировать амулет баронет не догадался, а на улице склонявшееся к вечеру солнце пряталось за плотной дымкой облаков, так что обстановка, и без того нерадостная, складывалась и вовсе уж зловеще. «Откуда? Откуда в моей семье мог вырасти такой идиот?» кричал склонившийся вперед в своем кресле баронет на сына. «Отец!» — попытался его успокоить Арчи. Хотя на самом деле, глядя на этого полного, круглолицего мужчину, ноги которого едва доставали до пола, он и сам задавался вопросом, его ли это родитель. Если посмотреть на мать, стоявшую сейчас возле окна, сложив руки на груди и, казалось бы, совершенно безучастную к происходящему в кабинете, высокую, стройную, красивую, то сомнений в том, что он ее сын, ни у кого не возникнет. А вот про папашку такого не скажешь. «Чего, отец?» — чуть ли не взвизгнул Ульян и ударил пухлым кулаком по столу. «Ты хоть понимаешь, болван, что натворил? Твой брат участвует в самых опасных походах. Выгрыз у судьбы майорские знаки. Твоя сестра скоро выйдет замуж за Арнольда. Да-да, моего старого знакомого, баронета Хонского, который старше меня на 4 года. Я повысил оброк с нашего быдла, хотя они и так у нас весной только лебедой, желудями и корой спасались. И все это ради того, чтобы не дать нашему роду окончательно захереть. Для этого я выкладываю последние драхмы, чтобы оплачивать твое обучение в надежде на будущие доходы от алхимии. А что делаешь ты? Осел! «Марта, наш сын — осел!» — позвал он жену, спокойно рассматривающую что-то за окном. «Он не придумал ничего лучшего, как оскорбить представительницу Неллеров». «И кого?» «Личную протеже самого готлинского аббата, того самого милорда Степа, который...» Он прервался и издал звук, похожий на рык раненого льва. Ярость отца, красавца милорда, совсем не задевала. Он просто ждал, когда эта глупая беседа закончится. Арчи презирал его, трусливого неудачника, неспособного на серьезные поступки, риск, да просто хотя бы проявление твердости характера. Впрочем, такое же презрение он испытывал и к старшему брату, тупому вояке, все надеявшемуся выслужить себе какое-нибудь выморочное оборонство или хотя бы имение, к младшей сестре, плаксивой толстушке, пятый день ревущей в своей комнатушке их убогой арендованной квартиры из-за необходимости выйти замуж за старика-соседа, пообещавшего баронету Ульяну в обмен на юную жену передать 5 акров виноградника и пасеку. Уважение и любовь Арчи испытывал лишь к матери. Марта была не только красива, но наверняка именно по ее линии младшему милорду Дорбову, среднему ребенку в семье, передался дар Создателя. Прабабка Алиса была магиней, причем, говорят, достаточно сильной. И вины за собой он никакой не чувствовал. Наоборот, им владели злость и желание мести. «Мерзкая крестьянка!» Он ведь предложил ей дружбу. Он, тот, кому достаточно было просто улыбнуться любой девице. А она? Тварь. Арчи не так бы сильно оскорбился, если бы его проигнорировала какая-нибудь высокородная девица. С теми все понятно. Многие уже сговорены за женихов. Эта же жалкая рабыня осмелилась не просто отказаться, а осталась полностью равнодушной, будто милорд Дорбов — пустое место или досадная помеха, которая путается под ногами. «Ульян, успокойся». Наконец вступила в разговор баронетта, поняв, что просто помолчать не получится. «Наш сын ничего такого не сделал». «Ничего такого?» — баронет вскочил. «Марта! Ты себя слышишь? Ты ему поверила, что ли? Я все уже знаю. Этот идиот оскорблял девушку, хватал ее за руки до синяков. Ты представляешь, что с ним? Да волки бы с ним! Что со всей нашей семьей сделают Неллеры, если посчитают себя оскорбленными? А я тебе говорила, надо было принимать вассалитет у графа. Сейчас бы проблем меньше было». Супруга оставалась спокойной. «Меньше? Ха! Ничуть! Что мог бы сделать полуразорившийся граф против герцогского рода? Попросить покровительства своего сюзерена, герцога Альфонса? Нет? дернула плечом баронетта. «Хотя да, пожалуй, тут наш Арчи был излишне не сдержан». «Сын?» — посмотрела она на него. «Думаю, тебе нужно будет перед той девицей извиниться». «Перед крепостной крестьянкой?» — хмуро уточнил Арчи, отводя взгляд. «Матери он не привык противоречить». «Бывший сын, бывший!» — улыбнулась Марта. «Ты ведь у меня умница и...» «Публично!» — опять стукнул кулаком баронет, прерывая жену. «Слышишь меня? Ты извинишься при всех, при всей вашей группе. А ты...» — посмотрел он на супругу. «Прекрати ему потакать, в вассалы мне идти, ишь ты! С сюзереном пришлось бы постоянно расплачиваться, службой или деньгами, а у нас...» Он как-то сдулся и уже устало повторил. «Извинишься при всех». «Хорошо, отец, сделаю, как ты сказал», — пообещал Арчи. Выходя из кабинета, он отдавал себе отчет, что сейчас не соврал. Как бы его ни бесило предстоящее унижение перед мерзкой девкой, придется пройти через него. Только торжествовать этой твари совсем недолго. Очень скоро она окажется в его руках и тогда за все ответит. Милорд Дорбов даже чуть не зарычал по недавнему примеру папашки. Представив, что он сделает, когда крестьянка окажется в полной его власти. Живой она не останется, а значит, никому не скажет, кто стал виновником ее пропажи. И пусть неллеры ищут ее хоть до нового явления Создателя. Отец назвал Арчи идиотом, но тот-то себя таковым вовсе не считал. Даже обществу дворян, среди которых он бы чувствовал себя последним нищим, он предпочитал компанию богатых сверстников-простолюдинов, кому оказал большую честь, снизойдя до приятельских отношений с ними. Они получали удовольствие от того, что с ними настоящий благородный, а еще пользовались тем, что к обществу такого красавца тянутся девушки, словно слетающиеся на свет амулета мотыльки. Арчи же не стеснялся пользоваться их услугами, в первую очередь денежными. Кошельки богатеньких юнцов всегда были угодливо развязаны перед ним. Но теперь настало время потребовать и другую помощь. Среди его приятелей был Вадим Гарт, сын почтенного Сэма Гарта, известного среди городского отребья как один из ночных королей Рансбура по прозвищу Шепчущий. Хозяин районов Ямы и Серовка. Вот к этому-то Вадиму Арчи и обратится с заманчивым предложением повеселиться в их домишке на окраине Ям, где они часто бывали своей компанией. А чтобы веселее было, предложит похитить беззащитную студентку. Почему беззащитную? Так скажи он, что жертва предстоящего насилия относится к роду неллеров, дружки моментально штаны от страха перепачкают. Нет уж, пусть побудут в неведении. А потом, когда он им расскажет, ужас от содеянного навсегда заткнет их поганые рты. От университета мерзавка убывает в носилках без всякой охраны. Да, это происходит днем, но по пути к дворцу достаточно много мест, где легко устроить засаду, вырубить носильщиков, силком влить в крестьянку сонное зелье, погрузить в крытую повозку и вывести к ямам. Это несложно. Главное, что на милорда Арчи никто не подумает. Он в этот день специально надолго задержится в университете. «Сынок?» — услышал он сзади голос матери. «Я надеюсь, ты не задумал какой-нибудь глупости. Выполнишь то, что сейчас пообещал отцу?» «Нет, не задумал», — искренне ответил он, с улыбкой прикоснувшись ладонью к матушкиному плечу. «То, что задумано, очень умно». «И да, выполню». «А сейчас куда собрался?» — вышел в коридор старший Дорбов. «Опять с простонародным отребьем пить?» «Нет, чтобы приличных друзей себе в столице найти. Я обязательно поищу таких, отец», — склонил Арчи голову. Глава 21. Это уже второй раз подряд, когда я просыпаюсь посреди ночи и сна ни в одном глазу. Знакомая по прошлой жизни ситуация. Хотя нет, там вообще накатывали периоды бессонницы, и пришли они ко мне в самом конце жизни. Болезнь ли тому виной? Возраст? Не знаю. А тут в чем дело? Тело-то, как и мозг, вместивший мое сознание, совсем молодые. Наверное, перебарщиваю с нагрузками и на одно, и на другое. Снизить интенсивность тренировок? Меньше времени уделять своему эпистолярному творчеству, магическим плетениям? Да ну, ерунда. Здесь и сейчас все равно нагрузки на мозг много меньше, чем в прошлом существовании в бесконечных, разнообразных, бездонных информационных потоках. Да и физически выкладываться в моем прошлом порой приходилось не меньше. Может, даже больше. Наверное, съел что-то не то. О, точно! Я ж переедаю в последнее время. И повар молодец, и постоянные гости, а традиция не позволяет оставлять их голодными. Так что с качеством еды все в порядке, а вот за количеством надо следить. Звезды необычайно яркие. Днями небо хмурится, а вот ночью, поди ж ты, совсем чистое. Нашел пару знакомых созвездий нового зодиака. Слева — воле, справа — вон сокол, и пошел досыпать. Надо будет еще сказать, чтобы пуха в подушках убавили. Высоко слишком голова располагается. Ага, плохому танцору известно, что мешает. Нормальные подушки. Люсильда, приходившая днем ко мне с тетушкой Эльзой, рассказала, что одно из тем, не уступающих самой острой насчет действий мятежного дяди короля, стало обсуждение частых поездок принцессы Хельги в особняк миледи Берты, где сейчас проживает аббат Степ Готлинский. Частых? Да она тут каждый день бывает, повадилась, как на работу сюда ездить, честное слово. Четвертый раз подряд вчера приезжала. Нет, я не против так-то был бы. Но это реально выбивает из рабочего ритма, из-за чего приходится засиживаться с работой над амулетами и написанием книг допоздна. Точно. Вот в этом и проблема моей частичной бессонницы. Ладно я. Трата времени на беседы с Хельгой компенсируется удовольствием, которое получаю от их с Бертой компании. Не буду себя обманывать, так все и есть. Реально чувствую себя будто школьник, завладевший вниманием главных красавиц класса. Подарок от юного организма. А вот дворцовым кавалерам из окружения принцессы в последние дни совсем плохо стало. Будь мы действительно школьниками, давно бы мне темную устроили. Сейчас же злобствуют, завидуют, грустят и строят планы мести, один глупее другого. Люсильда не успевает подслушивать очередную выдуманную причину для вызова милорда Степа на дуэль. Впрочем, по ее мнению, дальше разговоров дело не пойдет. Боятся, очень боятся последствий для себя даже в случае успеха. Тут и гнев их кумира Хельги, и месть рода Неллеров, не говоря уж об убеждении придворных дворянчиков, что, дескать, аббатик сам на схватку до смерти не выйдет, наймет бритера. Да, выставить вместо себя я могу лишь один раз, но попробуй хотя бы одного профессионального дуэлянта завалить. Вся свита принцессы поочередно поляжет. Что-то не припомню я в ее окружении слишком уж умелых мечников. Черт, получится у меня снова уснуть или нет? Все подряд в голову лезет. Дня, что ли, не хватает на размышления о происходящем вокруг меня и в мире. Так-то здорово иметь уши своей разведчицы прямо перед устами главы королевского секретариата, одного из самых информированных людей в Рансбуре. А тот, чувствуется, совсем запутался в паутине лести, хитрости и красоты Люсильды, совсем не соображает, чего можно говорить, а чего нет. Ну и славно. Из вчерашних новостей – послание с западной границы. Не только об очередном успешном взятии армии Филиппа, мелкого городишки, а и о том, что расквартированный там и в лагерях вблизи него пехотный полк затянул с решением о сдаче, вступил в бой на стенах, был ожидаемо быстро разгромлен и, главное, после завершившегося сражения принц распорядился всех выживших рядовых солдат полка повесить. Жуть и бестолковщина, как по мне. Решение о сопротивлении принималось явно не ими, а расплатились жизнями простые бойцы. Офицеры и унтер-офицеры отделаются выкупом, а то и вовсе вступят в армию претендента. А вот рядовым крайне не повезло. Не сказать, чтобы поступок королевского дяди из разряда невиданных ранее. Такое случалось нередко, и все же по отношению к своим же кранцевским подданным весьма сильно неоднозначный. Если Филипп продолжит в том же духе, симпатии народа могут качнуться вновь в сторону моего недруга Эдгара. Неужели рядом с принцем нет никого умного, чтобы предостерегать от глупостей? Или их там полно, но Филипп никого не слушает? Так-то понятно, что в солдаты идут в основном не лучшие представители нашего социума. Да, разные среди них попадаются, в том числе и те, кто со временем выслужит себе унтер-офицерские галки, как мой опекун Ригер, или даже те, кто получит офицерский патент и дворянский статус. Однако все же подавляющее большинство – откровенное отребье. И так считаю не потому, что сноб или заразился в новой жизни аристократическим самомнением. Просто констатация факта. За примерами далеко ходить не нужно. Вчера потерял одного бойца, а мог бы и вовсе троих. Хорошо, что миледи Алиса вовремя в Михайловский замок прибыла. Ее дома застали, а не пришлось бегать по городским лавкам и магазинам, как обычно. Спасла двоих от смерти, лежат теперь в казарме, еле дышат. Зато накануне хорошо погуляли, нажрались, как свиньи, полезли в драку с местными смутьянами, победили, продолжили пьянку, празднуя победу, отправились в вертеп, а вот на выходе их и подрезали. Со стражей у меня до сих пор отличные отношения, вряд ли виновников найдут. Но доставить моих придурков в казарму доставили. А ведь я-то в свою роту еще лучших собрал. При этом дня не проходит, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не учудил. Хоть вообще в город не выпускай. Так увольнительные и выходные им по контракту положены. Да и оставить 8 десятков взрослых мужиков запертыми в казарме – такая себе идея. Может случиться, что только хуже сделаю. Офицеры мои и унтеры на палки и плети не скупятся. Не сказать, что толку с этого никакого, но доходит все равно не до всех. Что из себя представляют бойцы обычных полков, даже думать не хочется. Насмотрелся. Но это ж не повод их после сражения вешать высоко и коротко. За окном раздался истошный вопль. Где-то не очень далеко, на соседней улице или чуть дальше. Район у нас элитный, однако и здесь бродить ночами небезопасно. А насчет моих орлов, так тут баронет Кастер набивается мне в лейтенанты. У меня так-то полный комплект офицеров, лишний бы все равно не помешал. Да только не хочу я этого явного подсыла от принца при себе держать. Пусть даже Неллеры сейчас на стороне претендента, и парень Рикард реально хорош в компании». Веселый, обаятельный выдумщик. Пусть в цирк идет работать. Здесь нет цирков? Ну, передвижные труппы-то циркачей повсюду разъезжают и представления свои показывают, пусть и не под куполом, а под открытым небом. Сколько сейчас, интересно, времени? 2-3? Сложно сказать. Ходики в темноте вижу, а вот стрелки на них не наблюдаю. Ладно, что бы мне это знание дало? А ведь скоро надо будет велеть на ночь растапливать в особняке камины. Под пуховым одеялом тепло, а вот нос холодный. Как там? Держи голову в холоде, а ноги в тепле? Ну, не знаю. Надо попытаться уснуть. День предстоит насыщенный, хотя и 6-й в неделе, то есть выходной. Именно потому, что выходной, он и получится насыщенный. Хельга с Бертой пусть не с самого утра приедут, но еще до полудня. Вот и на кой черт я им увлекательные приключения пообещал. Мозги порой отключаются. А хотя чего себя корить? И самому интересно побродить по городу в их компании. Развлекаться-то тоже нужно, а то совсем закисну в делах полезных. На гладиаторские бои мне смотреть неинтересно. На кулачные, как недавно выяснил, тоже. Ну, если сам в них не участвую. С Киром Бирюком заниматься одно удовольствие. Даже когда он, как вчера, меня подловил на том, что песком в глаза запулил. Подловил. И правильно. Всегда надо быть готовым к любой подлости от соперника. За битого двух небитых дают. Тем приемам, которых я уже нахватался от бывшего чемпиона ям по боям без правил, ни в какой бы секции меня научить не смогли. А глаза я, чтобы урок лучше усвоился, специально магией не стал приводить в порядок, просто промыл. И потом весь день ходил с красными, к немалому веселью служанок и Хельги с Бертой. Первые-то ухмылки скрывали, помнят поротыми попами, как нужно себя вести с господином. Зато принцесса смеялась в открытую, говоря, что я похож на злого медведя, которому в клетку бросили вонючего преступника. В общем, самые популярные в этом мире забавы не для меня. А вот побродить по городу в приятной компании очень хочется. Да и девушкам полезно. Хельге посмотреть на свой народ вблизи, а не из окон дворца или кареты. А Берте узнать город, она ведь его толком и не видит. Высади ее где-нибудь возле Горбатого моста, гарантированно заблудится. А уж из какого-нибудь района вроде Ям или Полуденного холма и вовсе не выйдет. Плетение морока на себя, которое, кстати, мы все трое имеем возможность создавать, решили не использовать. И на одаренных они не действуют. Да и обычные люди, приглядевшись, поймут, что их дурят. Просто переоденемся. Кто нас в лицо узнает, никому в голову не придет, что столь важные особы, как принцесса и прославленный аббат Степ Готлинский, разгуливают, будто обычные люди. Так, но первым делом сегодня завершу исцеление маркизы Рейниварской. Так-то Эмма уже здорова второй день. Ее одержимость оказалась совсем в легкой форме. Видать, источник не сильно мощный. Но вот так сразу ей об этом сказать я и не подумал. Денег герцог передал мне прилично. Услугу с него Джей с Марией, как я понимаю, потребуют немалую. Так что признаваться в пустяковом для меня характере лечения Эммы не стоит. Но и затягивать надолго не захотел. Не люблю посторонних людей, постоянно проживающих у меня в доме. Помню даже, когда теща к нам приезжала, женщина весьма покладистая и хозяйственная, Даша вся в нее. И то дни считал, когда же она с нами попрощается. А здесь и вовсе чужая девица, к тому же какая-то мутная, себе на уме. А вот деньги оказались кстати. Гретта уже закупила необходимые гобелены, по местным меркам очень хорошие, хотя я, как мне кажется, со своей школьной четверкой в прошлой жизни по рисованию смог бы намалевать как-нибудь получше. Ну уж проверять и этот свой дар точно не стану. Хватит тех, которые взялся демонстрировать. Еще у меня теперь новые портьеры и шторы, пара скульптур на входе. Вот воятели здесь не хуже земных. Мебель пока только заказана. В конце следующей недели обещают привезти. Заживем с миледи из новинок. Баронет Василий Норат, главный распорядитель финансов нашего рода в Рансбуре, испытал заметное облегчение, когда узнал, что мне от него ни зольда не потребуется. После того, как я самого омолодил, а внука вылечил, он готов мне последнюю рубашку отдать. Да только присланный на это полугодие Джеем вексель на 40 тысяч драхам почти полностью ушел на покупку места судьи для нашего человека. Так получилось, что один из семи городских судей умер из-за болезни, говорят, вызванной неумеренным винопитием и обжорством. А мой дядя, вице-канцлер Андрей Торский, к как-то сумел добиться права на занятие вакансии протеже Неллеров. Только, оказывается, мало иметь такое решение. Данный пост, как и большинство чиновничьих, необходимо выкупить. Представляю, какая тут независимость, беспристрастность и честность правосудия. Баронет сказал, что наш человек в течение года вернет роду все до последней драхмы. Господи, о чем я думаю? Спать нужно, спать, спать и спать, как завещал. Впрочем, он ведь проучиться говорил. Все же да, я сделал это. В смысле уснул. Да так крепко, что проснулся от тормошения за плечо. Одних лишь слов Ангелины оказалось мало. «Проснулись, господин?» — спросила она. «Уже 5 часов». «Не видишь, что ли? Глаза открыл!» — пробурчал я, но поблагодарил. «Спасибо, Анги. Под кровать не лезь. Куда? Знаешь ведь, я не люблю с ароматами спать, пусть и своими. Я на всякий случай», — пояснила девушка. Сегодня с сенсеем мы отказались от спаррингов, отрабатывали весь урок подсечку. Не такую, каким поди учили в моем мире, на занятиях по самбо, вольной борьбе и прочих дзюдо, а ту, которой пользуются на аренах в яме, то есть с ударом. Точнее, удар, а затем подсечка, даже если противник от одного только полученного ушиба готов уже упасть. Через час Кира сменил Карл. Он сегодня ночевал в Михайловском замке, иногда отдыхает вместе с личным составом своей роты. «Как там те двое?» — спросил я, пропустив его выпад в плечо. «Да что с ними будет?» — ответил милорд Монский, получив от меня алаверды в виде укола в верхнюю часть бедра правой ноги. «А не надо зевать. Еще пара дней, и Алиса поставит окончательно на ноги. А потом я с них собственноручно шкуру спущу плетью». «С покойником разобрались? Как его, капрал Барк?» «Да, вчера еще». Приятель перешел в атаку, пустив в ход свою самую лучшую связку приемов. Только я все это видел не раз, так что достаточно легко отбил. А вот перейти в контратаку не получилось. Хитер братец, чуть не подловил. «Сержант Клирс». Барк его подчиненный вывез тело за город. Там как раз общую могилу готовились засыпать. Вот туда и бросили капрала. «Чего морщишься, Степ? Будем мы еще на всяких придурков дрова покупать. И так за захоронение половину драхмы выложили». «Интересно, во сколько Даше обошлось место на кладбище для моего тела там, на земле? Насколько помню, до 500 000 рублей уже доходило». «Хорошо у нас зять обеспеченный. Наверняка все расходы взял на себя. А вот как остальные выкручиваются, не представляю. Теперь уж и не узнаю». «Вот да!» «Ночью всем подряд мозги грузил, и сейчас никак остановиться не могу». «Я не про тело, Карл». Отступая, я заметил, что сидящий на лавочке Кир Бирюк сжал кулаки. «Надо же, болеет за меня». «Ну а я ведь не просто так назад пятился. Получай, фашист, гранату!» Приятель поморщился, хорошо я ему пробил. «С деньгами как вопрос решил?» «Пока никак». Тот отошел подальше, приводя себя в чувство. Его деньги, что-то около 7 драхм, он не экономил, все прогуливал. И положенная выплата по смерти в 1000 драхм сейчас у Герберта. Сегодня положит в Верцийский банк, и напишет сестре Барка, как тот и оговаривал. Она вроде где-то в Ворском герцогстве живет. Там и получит. «Устал, смотрю?» «Потренируйся с моё!» Кивнул я и отдал учебный меч Ивану Чайке. Сразу в дом не пошли. Сначала сел рядом с сенсеем, сплел по памяти 2 простеньких целебных заклинания, убрав боль в отбитых у нас ногах. Синяки получали и от ударов партнера, и нанося свои. Сложно это все. Когда спустился в подвал к Эмме, на улице уже дожидался вызванный мною накануне эскорт маркизы Рейниварской. Сама она позавтракала и лежала на кровати, с огромным интересом читая листы с моими сказками, которым еще только в будущем предстояло стать книгами. Войдя к ней в комнату, садиться не стал. «Степ!» — воскликнула она, увидев меня в оконце. «Ты мне подаришь эти истории?» «Потом как-нибудь в виде фолианта пришлю», — пообещал я. «Там и эти будут, и другие. Вот, выпей». Я протянул ей кружку с готлинской водой. «На этом твое лечение заканчивается». «Но как же?» — растерялась она. «Я совсем не чувствую источника». «А должна?» — я улыбнулся. «Должна. Ну, значит, сейчас почувствуешь. Только сначала до дна святую водичку выпей». В кружке примерно граммов 300, так что справилась без труда и быстро. Я же в этот момент развеял блокирующее магию плетение. Девушка замерла и воскликнула. «Получилось! У тебя правда получилось! Я вижу яркое ядро и 9! Нет, 10! Да, 10 нитей! Я больше не одержимая, Степ!» Вот уж не ожидал от этой ни рыба, ни мясо таких эмоций. Она же кинулась на шею, да еще и поцеловала в щеку. Хорошо, что пока Берта с Хельгой не приехали и отсутствуют. Служанки-маркизы принялись друг с другом обниматься, а милорд Монский стоял с таким видом, будто бы это он Эмму исцелил. Неожиданно всхлипнув, девушка вернулась к постели, села на нее, закрыла лицо ладонями и заплакала. «Как же не люблю женских слез! Не тех, что с горя, не тех, что от радости!» Поэтому, посоветовав собираться, поскольку ее люди уже ждут, отправился наверх. Во двор мои парни запустили только карету с кучером и капитана, командира охорского отряда. Остальные его гвардейцы остались снаружи. В глазах офицера напряженность, не стал его мучить неизвестностью и сообщил об успехе исцеления. Тот тут же кинулся к экипажу. Оказывается, у них при себе была клетка с почтовым голубем. Капитан быстро написал на тряпичной ленте несколько слов, перепачкав рукав пролившимися чернилами, привязал послание к лапке птицы и отправил ее в полет. Вещей у маркизы Рейневарской было немного. Но женщины есть женщины. На крыльце она появилась лишь спустя полчаса. Ничто не напоминало о том, что недавно рыдала взахлеб. Такая же чопорная, что и в день приезда. Однако вначале она направилась не к распахнутой дверце кареты, а сделала несколько шагов ко мне, подойдя вплотную. Коротко поклонилась и прикоснулась к рукаву. «Степ», — сказала Эмма негромко, — «я не знаю, о чем договорились мой отец и твой брат, какие кто кому давал обещания. Но знай, если тебе будет нужна от меня любая помощь, ты можешь смело на нее рассчитывать. А еще я очень надеюсь, что у тебя появится возможность приехать к нам, в замок». «Уж лучше ты к нам», — улыбнулся я и принял Эмму в прощальные объятия. Глава 22. «Как я выгляжу?» Принцесса крутанулась перед зеркалом, приблизилась к нему лицом и постаралась что-то там разглядеть. В комнате, которая и кабинет, и моя гардеробная, нас 6, тесновато, но мы этого не замечаем. Юлька с Ангелиной помогли моим подругам вырядиться простолюдинками, ну а мы с Карлом в обличье простых горожан, в штанах, рубахах, куртках и беретах, выглядели молодыми приказчиками или подмастерьями. Зашли, когда нам сообщили, что девушки уже переоделись. Вот это я понимаю маскарад. Не то, что демонстрируется во дворцах. Маску какой-нибудь зверушки напялил и вроде как скрыл себя от окружающих. Нет, там ерунда, а сейчас по-настоящему. Даже лиц скрывать не нужно. Встреть мы хоть кого-нибудь из придворных, никто глазам своим не поверит, что эта юная, покрасневшая от удовольствия девица — принцесса Хельга, о других и говорить нечего. «Восхитительно», — сказал я без лукавства. «Как всегда». «Нет, я про то, что похожа я на девку-простолюдинку», — уточнила она. «Да как бы сказать», — я усмехнулся. «Лицо бы сделать попроще и взгляд потупить, А то из тебя аристократка даже через это платье и из-под чепчика прет. Ты ж умеешь лицедействовать. Кажется, это я зря сказал. Впрочем, нет, не обиделась. Только взглянула остро на меня через зеркало, но потом изобразила скромницу, спросила. «А так?» «То, что нужно», — одобрил я. «Карл, тебе бы тоже убавить дерзости в выражении лица», — посоветовал другу. «Это нам с Бертой с этим проще». «Почему?» — задала глупый вопрос Хельга, обернувшись. «Забыла, где мы выросли?» Я надел берет. «Для нас принятый образ привычен». «Не совсем, конечно, так. Берта, в отличие от Степа, была крестьянкой, но это уже мелочи». Из дворца Хельга банально сбежала, сообщила своей подруге Фрейлине, чтобы прикрыла. Баронетта Бритни Уайс кого хочешь обведет вокруг пальца. Наложила на себя отвод глаз и незаметно выскользнула к восточным воротам. Там ее уже дожидалась миледи из новинок с наемным паланкином и лейтенантом из числа сторонников принцессы, который, прихватив четверку своих гвардейцев, свободных от службы, составил ее эскорт. До моего особняка сопроводили и пока отправились в трактир. Их позовут, когда вновь потребуется, чтобы совершить путь по обратному маршруту. «Все время забываю, что ты рос среди простонародья, Степ». Хельга наконец-то отошла от зеркала. «И неудивительно. Ты больше похож на родившегося во дворце императора. Столько в тебе уверенности, ума, твердости и дерзости характера, а уж воображение-то...» «Сейчас не об этом», — остановил я поток ее слов. «Приятно, конечно, и говорит она сейчас искренне, только вот не хотелось бы оказаться в роли той вороны, что в басне сыр потеряла. Если готовы, то пора выдвигаться». Осмотрел свою компанию и честно испытал удовольствие, глядя на их предвкушающие необычное приключение лица. Даже мои миледи с милордом в сильно приподнятом настроении. Берта от того, что, по сути, впервые окажется в городе на прогулке. А Карл? А что Карл? С ним тем более все понятно. Даже в самых удивительных снах он не мог себе представить, что вот так вот запросто будет однажды прогуливаться в компании самой принцессы Кранца, причем ставшей вдруг одной из главных претенденток на трон королевства. А все Марк Твен виноват. Его история — принц и нищий. Ладно, не буду сваливать на великого писателя. Это ведь я ее рассказал девушкам. Кто ж знал, что Хельга не просто загорится, вспыхнет от желания устроить себе увлекательную прогулку. Да, это не на гладиаторские бои или кормление мурен смотреть. Не кроваво, зато необычно и ново. Разумеется, мы отправились в путь через заднюю калитку. Чтобы выйти на соседнюю улицу, необходимо пропетлять между заборами соседних особняков. Там все заросло кустами, сейчас по осени уже высохшими зарослями крапивы и ежевики. Однако тропку там протоптали. Те самые ребята из шайки Тимохи, которые этим путем прибегают за объедками. Одна из этих оборванцев ждала нас, чтобы показать дорогу, а то могли бы и во враг упереться или лишние круги намотать в лабиринте проходов. Девочку зовут вроде бы Мария, как мою мачеху. Худенькая и чумазая оборвашка в грязных мальчишеских штанах и рубахе без ворота, чуть ли не до колен. Недавно кем-то остриженная очень коротко. Она похожа на мокрого больного воробышка. Выглядит лет на 9, хотя, знаю, ей уже больше 12. Постоянное недоедание, чего уж. Узелок с едой она от Гретты получила и теперь ждала нас у калитки, присев на корточки и опираясь спиной. Смотрела на нас с подозрением, не понимая, кого это ей велели сопроводить. Я-то ее через окно пару раз уже видел, а вот она меня впервые. Троих моих спутников тем более. «Вы чего так долго?» высказала она нам претензию, поднявшись при нашем приближении. «Тетушка Гретта сказала, сейчас выйдете, а я уж полчаса вас тут жду». «Не бурчи, как старушка», — ответил я. «Возьми лучше, это тебе». Я протянул пирожное, которое отобрал перед самым уходом у Юльки. Глаза и без того большие у девчонки чуть на лоб не полезли. Она сглотнула слюну и взяла угощение подрагивающей ручонкой, грязной, будто только что с угольной шахты. Рассмотрела, понюхала, вздохнула, опять опустилась на корточки и развязала узелок. Смотрю, там у нее много лепешек. Похоже, большинство вчерашние, недоеденные булки, овощи и даже куски сыра и мяса. Моя управительница не жадничает. Ну, да это я так распорядился. Девчонка бережно уложила пирожное между булками, по новой завязала узелок, пояснила. «Поделим, спасибо». «Это тебе лично», — пояснил я. «Доставай и ешь». Та с жадностью посмотрела на свою ношу и с сожалением покачала головой. «Нет, не могу», — тихо произнесла. «Не по понятиям. Мне же не на улице подали, и я не стащила у какого-нибудь жердяя. Это место Однорукого. Он с Тимохой его нашел на прикорм. Им и решать, как поделить». «А вы кто?» — не сдержала она любопытства. «Откуда здесь взялись?» «Я вас раньше не видела никого». «Мы тебя тоже», — рассмеялся Карл. «Меньше вопросов. Веди к площади давай. Кратчайшим путем». «Кратчайшим не пройдете, если не хотите перепачкаться, красавчики», — усмехнулась девчонка. «Пойдемте, тут и так недалеко. Быстрее». Почему-то испугалась она подходившего, чтобы закрыть за нами калитку одного из караульных. Пропустил вслед за ней первым своего вассала, потом девушек, и пошел следом, замыкая нашу процессию. Со спины мои спутницы неотличимы от горожанок, причем вполне обеспеченных, что выдают мелькающие ниже подола в платье в кожаные сапожки. Хельга враже потребовала было себе деревянные башмачки, но примерив и попробовав их в ходьбе по комнате, отказалась. Жаль, что спереди, если к девчонкам присмотреться, пытливый ум различит в них аристократку и крестьянку. Да, Берта все еще выражением лица напоминает ту крепостную юную красавицу, которую я встретил на дороге возле Олска. Немножко наивности, немножко тревоги. Обходим заросший чахлым ивняком, видать, где-то рядом водный источник, довольно длинный овраг, куда сносят мусор с окрестных домов, особняков, складских помещений и торговых лавок. Хорошо, что как такового неиспользуемого мусора в нашем районе остается совсем мало, почти все идет в дело и растаскивается голодранцами. Любая старая тряпка или подгнившая доска для кого-то ценность, иначе выросла бы свалка. Коммунальные рабы редко появляются на задворках. Они и центральные-то улицы и площади в последнее время кое-как убирают. Разлад в королевстве докатился и до городского хозяйства. Общественных рабов чиновники наверняка используют для личных нужд. Мы прошли насквозь тупик и опять начали петлять вдоль зарослей. Тропки тут действительно натоптаны, и идти нетрудно, ну почти, то есть троим из нас. А вот принцесса умудрялась цепляться рукавами почти за каждый куст или даже не выпирающую далеко ветку. Ну, вроде платье не порвала и настроение не испортила. Идти до площади Хромого Короля и правда оказалось недалеко и недолго, хотя наша проводница иногда останавливалась и оборачивалась с недовольным видом, дескать, «Чего вы там как черепахи?» Остановилась перед узким, стены почти впритык друг к другу, проходом между трехэтажными доходными домами, махнула рукой. «Вам туда!» И она почесала левую ступню в обмотках об другую ногу. «Вон уже базар!» «А ты-то чего с нами не идешь?» поинтересовалась Хельга. «Ты дура, что ли?» шмыгнула носом оборванка. «Отберут же!» Подняла она чуть повыше узелок со снедью. «В этом районе так-то ребята гвоздя побираются и работают. Увидят меня, поколотят. «Чего это ты?» Дернулась она от протянувшей ей руку принцессы. «Возьми хоть это на память», — усмехнулась та. Когда уж она успела залезть в висевший у нее на поясе кошель, я не заметил. Разжала ладонь, там блеснула золотая монета в 10 драхм. Маленькая нищенка аж отшатнулась, когда разглядела, что ей предлагают, и выпучила глаза. «Хочешь, чтобы мне в горло за фальшивку расплавленный свинец влили?» «Она настоящая!» — нахмурилась принцесса. «Бери, это я тебе даю!» «Ага!» Во взгляде девочки только настороженность многократно битой жизнью бедолаги. «Откуда у тебя? Украла? А скажут про меня и руку, как фрицу отрубят. Ты точно дурочка!» Я уже хотел вмешаться и заменить золотой на пару медиков, но оборванка неожиданно передумала осторожничать, схватила доход среднего ремесленника за неделю упорного труда, резко развернулась и побежала между домом и зарослями кустарников так, что лишь обмотки засверкали. «С тобой только в разведку ходить», — сказал я венценосной подруге. «Хельга». «Но откуда у простой горожанки могут быть при себе такие деньги? Сама бы подумала. Прошу тебя, больше к своему кошелю не прикасайся. Говори, что тебе захочется попробовать или приобрести. Мы с Карлом купим, иначе ты нас всех выдашь». «Прости», — смутилась она. «Не подумала. Просто захотела девчонке помочь. Искренне». «Многие ведь меня во дворце дурой считают, а она, гляди-ка, единственная, кто сказал мне это в глаза. Награда за честность. А за грубость велю ее найти и высечь так, чтобы неделю сидеть на попе не смогла». «Хельга, так нечестно!» Я посмотрел с укоризной. «Она же не принцессу так назвала, а неизвестную ей состоятельную девушку-простолюдинку». «Прости, но согласись, повод у нее для такого был. Кто ж первой попавшейся оборванке отдаст 10 драхм?» Та долго не раздумывала, с легкой душой махнула рукой. «Ладно, пусть живет спокойно. В самом деле, не скормить же ее рыбкам в нашем пруду. Идем?» Мы направились в проход и вскоре оказались на переполненной народом площади Хромого Короля. Почему так назвали, не знаю. Я многого чего не знаю. Вот даже у сопроводившей нас девчонки забыл имя спросить. Надо будет ее однорукому похвалить. Действительно честная. И пирожное не стало в одно лицо есть. И принцессе высказала то, что думала. Не сразу заметил сержанта Николая Тарделла, заместителя Эрика Рома и его правую руку. Сержант с тремя парнями-разведчиками под видом бывалых, потрепанных жизнью наемников, бродил между виселицей и торговыми рядами в ожидании моего появления со спутниками. «Я ж не безбашенный, не позаботиться об охране. Да, днем в нашем районе столицы безопасно, но всякое может случиться. Будь мы с Карлом вдвоем, поддержка парней нам бы не потребовалась. А вот с принцессой лучше перестраховаться». Николай нас тоже увидел, закрыл на пару секунд глаза и кивнул, показав, что все под контролем. А девушки уже, позабыв о различии в своих статусах, дружно взявшись за руки, чуть ли не в припрыжку поспешили к ювелирной лавке. «Чувствую, день сегодня предстоит тяжелый. Помню, как с Дарьей и Олесей по торговым центрам и магазинам ходил. Тоска зеленая, но нужная. Куда деваться? Теперь же и вовсе шопинг является частью моего коварного плана. Совместный поход за покупками женщин сближает, как и общие девичьи тайны. Очень хочу, чтобы Берта с Хельгой стали настоящими подругами. Тогда и одного мужика им разделить будет проще. Потом, спустя много лет. Я ведь не тороплюсь». Да и насчет принцессы уже запустил через тетушку Нику в круговорот мысль, что не нужно ей торопиться с выбором супруга, ведь любой кандидат может не устроить. Нет, наверняка не устроит какую-то часть тех, кто пока готов безоговорочно ее поддерживать. Баронетта и сама с такой постановкой вопроса согласилась и пообещала донести эту здравую идею как до Матильды, так и через супруга Митрия, главного королевского мага, до кардинала. Раз уж те собираются возвести Хельгу на престол, так пусть не сеют семена раздора между ее сторонниками. «Степ, ты их рискнешь оставить без нашего присмотра?» —